Глава 31. Марат. Сзади прозвучал гудок. Я посигналил впереди стоящему, тот другому, но пробка от этого не рассосалась. Вот и сделал сюрприз бельчонку, закончил дела пораньше и вернулся в город. Нажал на педаль газа. Спереди, наконец, тронулась процессия из тачек. В этот момент прозвучал звонок, но я поднял трубку, как только остановился у светофора. Загорелся красный. «Здорово, брат, я в городе, еду к Бель». Отрапортовал, до сих пор не веря, что скоро мы с Захаром породнимся. «Ее похитили час назад». Прозвучал мрачный голос друга. «Я у Михалыча, на Новослободской». «Час, и ты звонишь мне только сейчас?» В груди заклокотала ярость, перемешанная со страхом. Я втопил сразу же, не обращая внимания на ПДД и чувствую, как холодеют конечности и цепенеет разум. «Знал бы, что ты в городе, позвонил бы». Огрызнулся Сотников, но он переживал не меньше меня, а наш Рамс ничем не мог помочь бельчонку. «Кто это был?» Света не видела лица, но номера запомнила. «Мы пробили по базе. Это Роман Любавин». Заскрежетал зубами, коря себя, что не обратил внимания на эту парочку Любавиных всерьез. Стоило догадаться, что с этой стороны выстрелит проблема. Буквально за 5 минут домчал до конторы Михалыча, где уже собралась команда. Как бы я ни хотел движа, загонял свой характер глубоко подальше. На кону стояла жизнь Бель. Пробили все места, куда он мог привести его. Какой у него адрес? Встал у стола, опираясь на него сжатыми кулаками. Эмаль под напором челюсти трещала и хрустела. И не у меня одного. Парни съездили к его матери. Соседи его там неделю не видели. Она тоже. А своей недвижки у него нет. По крайней мере, на него ничего не записано. Я отправил команду прессануть его дружков с зоны. Проверить их шалманы. Но и там ничего. Роман с ними давно не контачил. Они не в курсе. Михалыч времени не терял, действовал хладнокровно и четко, но легче мне от этого не становилось. «Может, на мать есть что? Дача там, дом в деревне?» СБшник отрицательно качнул головой, и меня охватило отчаяние. Нервно взъерошил волосы, а затем мой взгляд упал на заплаканную Светку, которую я за молчаливыми парнями не заметил. Она сидела на диванчике и утирала слезы, и я вдруг вспомнил про брата Хлюпика. «А Егора Любавина допрашивали?» «Пацана этого? Да он расплакался сразу при виде меня», — осклабился Сотников. «Божится, что ничего про похищение не знал, но упомянул о долгах. Так что мы ждем звонка о выкупе Архаров». «Поехали, дожмем его». Процедил. Ударил кулаком об стол, нутром чуя, что он явно знает больше, чем сказал. Жили Любавины недалеко от конторы, так что вскоре мы поднимались по лестнице. Сначала я увидел выбитую дверь. Хорошо, команда Михалыча работает. Быстро. «Что вам еще надо? Я же сказала, не знаю, где этот обормот!» Раздался женский крик, как только мы с Сотниковым вошли в гостиную. Женщина выпрямилась, закрывая своим телом Егора, лежавшего калачиком на диване. Скривился. Не должен мужик так себя вести. «Значит, узнаете». Оскалился, не чувствуя к тетке ни капли жалости. Не обращая на нее внимания, подошел к дивану и поднял пацана за ворот рубашки на уровень своих глаз. «Отвечай, куда он мог отвезти Бель?» Прорычал, дергая его и пытаясь заставить говорить. Сотников держал Любавину, а Егор заикался, никак не мог выговорить ни слова. «Не... Он ничего не знает! Не знает!» Все кричала их мать. Ее слова ничего не значили, воспринимались белым мутным шумом. Я сосредоточился на лице Егора и увидел в его глазах не просто страх, а нечто большее. «Говори!» — рыкнул до того глухо и угрожающе, что паренек в моих руках задрожал. И, наконец, заговорил. Я не знал, что он для себя ее. Я думал, что она на меня любит. Рома так сказал, что надо добиваться, что целку строит из себя. Любавин заикался и чуть ли не писался в штаны, но я слушал со стиснутыми челюстями. Боролся с желанием втащить и разбить ему рожу, но держался из последних сил, надеясь, что он скажет, куда его брат мог увести мою Бель. «Зачем она ему?» — самый главный вопрос, который меня беспокоил. «Хватит! Ну, понравилась девка моему старшенькому. Чё такого? Не убьет же он ее?» Нервно хохотнула женщина, перестав визжать, но своими словами лишь усилила мой гнев. Сотников же молчал, из нас двоих сохраняя большее хладнокровие, которого мне не хватало. «Она моя жена!» — рявкнул так, что задрожали стекла. Перед моими глазами возникла красная пелена. Не знаю, что мной двигало, когда я достал из кармана складной походный нож, который взял из бардачка на всякий случай, но все, что меня волновало — безопасность Бель. И из-за нее я, кажется, был готов убить любого. «Отвечай, куда он ее повез, пацан?» Приставил нож к горлу Егора, зная, что он слишком труслив и сломается первым. Не учел, что его мать зациклена на инфантильном сыночке, но кто заговорит первым, не имело значения. «Нет! Нет! Я... Кажется, есть одно место!» «Есть!» Истошный материнский крик отрезвил, и я его отпустил. Сотников напряженно вглядывался в мое лицо, да таким взглядом, будто увидел перед собой незнакомство. Но осуждения не было, только солидарность и поддержка. Мы сейчас с ним находились по одну сторону баррикад. «Что за место?» Спросил он у женщины, пока я приходил в себя после всплеска агрессии и адреналина. «Пообещайте, что не тронете нас, и я все скажу!» Вздернула подбородок она и с тревогой глянула на своего младшего сыночка. «Если информация окажется верной, мы оставим вас в покое!» Любавина еще пару секунд смотрела на Сотникова, испытывая наше терпение, а потом нехотя заговорила. «Ну, не есть у нас дача, от отца его осталось. Так, развалюха ничейная. Даже завещание старый козел не оставил, так что по документам не наше». Что ж, это объясняло, почему спецы при первой проверке не обнаружили ее. «Какой адрес?» — спросил, уже готовый выезжать. Надежда, что мой бельчонок окажется там, так ярко опоясала грудь, что я дико боялся разочароваться. Звонок от Романа ни мне, ни Сотникову так и не поступил, так что каждая пройденная минута похищения сродни агонии в жерле вулкана. Как только женщина назвала адрес, мы подорвались с места. Пока Захар звонил Михалычу, я сел за руль, впиваясь в него пальцами до белых костяшек, которые так и чесались набить морду Романа. Адрес мы нашли не сразу, так как окраина дачных участков была давно заброшена, но ориентиром служила копейка, которую мы увидели при одном из поворотов. Остановились на углу в одно время с группой Михалыча, а уже после двинули пешком, чтобы не спугнуть похитителя, ведь мы даже не знали, действовал ли он один или с кем-то в паре. «Так, мужики, мы первые», сказал нам Витек, оглядывая нас с Захаром таким взглядом, будто ожидал от нас проблем. Мы с другом порывались идти вперед, но аргументы бывшего военного были весомы. «Мои пацаны специально натренированы на такие случаи. Хотите все испортить и увидеть свою девчонку мертвой? Нет? Тогда слушайте приказы и не геройствуйте. Сначала проведаем обстановку». Пришлось стиснуть челюсти и последовать чужим приказам. Романа нигде не оказалось, и когда команда ворвалась в полуразрушенное здание, внутри была обнаружена только Бель. На полу, привязанная к стулу. От ее бледного вида у меня заложило уши. Я кинулся к ней и не сразу понял, что она все же дышит. «Жива!» Выдохнул, а затем принялся развязывать узлы, дергая концы веревки. Вот только делал хуже. Голова совсем не соображала. Кто-то рядом чиркнул ножом, и вскоре я взял свою драгоценную ношу на руки.